Деловая запись. К вечеру Данила пришел к Анне Ефимовне. Она сразу заметила, что Данила не так весел, как был утром. Данила сказал ей, что ему говорил Акилка. Анна схватилась за грудь. «Не может статься», — пробормотала она. А потом вдруг вскричала. «Ох, Данилушка, не к тому ли и знамени было?» «Какое знамение, матушка?» — спросил Данила. Анна рассказала ему про монаха. Но Данила только засмеялся. «Пустое-то, матушка, выпил, видно, с горя дьякон, вот на паперти-то и задрых». «Глаз-то тоже вещал, обличу убойцу, взыщу», — сказала Анна. «Матушка, какой там глаз, приснилось ему спьяну». «В обитель же пошел с того глазу дьякон», — сказала Анна. «Ну и пущай его», — сказал Данила. «Чего ему в миру-то вдовому? Монахи-то вон какие гладкие живут, то не наша забота». «А вот про извет-то чего мыслишь, матушка? Неужели впрямь до смерти убил кого батюшка?» «Эх, Данилушка, люд Иван Максимович как в гнев ведут, сам ведаешь. Лишь бы не казака. Беда с вольными, да государя доведут». «О, Данила», — сказала она вдруг, — «ведаешь про кого то? Про Жданку, что до смерти засек Иван Максимович, как Максим еще жив был. Запамятовал?» «Памятую, матушка, еще оно мне с Федькой поминал». «Вишь ты», — с радостью сказала Анна Ефимовна, — «от холопов-то видно и пошло. Злые они, но они. Да Жданка холоп же был, за него какой ответ?» «А может, не про его, матушка?» «Про его, сынок, не иначе. Говорю тебе, злые, но не холопы. Не чаяла я, как и дождаться тебя. Не слухают приказчиков. Николи-де столь много не работали. При Иван Максимыче того не было, и при Максим Яковлече». «То так», — сказал Данила. «Батюшка тот вовсе хозяйство запустошил, сама ведаешь. А дед тот все новых земель домогался. Воевал, да у государя грамоты вымаливал, с того и богател. А мы вон, поколь кое и были земли, из рук выпущаем. Коль не поплатимся, в иные руки вотчины уйдут. Надо хэш хозяйство наладить, чтоб все свое было. Не покупывать и хлеб, и железо. Надумал я на Перми руду добывать, как дед сбирался». «А батюшка велит ли?» «Во! Ин, поведаю тебе, матушка, что мне Андрей да Петр Семенович наказали. Больно они осерчали, как я им про долги, про наши напрямки поведал. Сильно злы на батюшку. Сказывают, в разорде разорит всю вотчину. Велели им пореду сказывать, как у нас в соли промысел и куда батюшка съехал. Как сказал я, что в поход на полночь еще пуще разгневались. Быть де ему от государя в великой опале. Судили, рядили, почитай, дён 5, альбо 6. То меня звали, то промеж себя, а там позвали и говорят: слухай, Данила, на чем порешили. Хошь вотчину сберегче? Как, мол, не похотеть? Ну, так спишем мы государю челобитие. Мы, мол, Шорину поплатимся и иным тож. А великий де государь, чтоб всю пермскую вотчину и по каме, и по часовой за тебя бы записал, но не же. Чтобы отец де твой деловую запись записал. И быть тебе тут, на Перми, полным хозяином. Ты, де видать, хозяин справный. Мы тебя не волить не станем. Как промысел наладишь, отдашь нам долг». Анна слушала, не отводя от Данилы глаз. «А ты как?» — спросила она коротко, когда Данила замолк. «Как быть-то, матушка? Сгубит промысел, батюшка мой. Ален заплатит долги? Все земли по часовой Шорин заберет, а иные по иным долгам отойдут. В разор разорит вотчину». «Сговорился, стало быть, с дядьями, Данила», — вскричала Анна. «Государю на отца родного жалится, да и вотчину дедовскую дробить. Не того я от их дожидала». «А ты чего ж думала, матушка?» — несмело спросил Данила. «Не чужие чай, дядья, старшие в роду. Самим бы мочно. Тем разом послушал же Иван Андрея Семеновича. Сплыли б сюда, хоть бы вновь Андрей Семенович тот. Поговорил бы Ивану, а ты отцу повинился бы. Как воротится, но ни в другой ряд не поедет уж. Поговорили б ему, постращали дядья, он бы и послухал, за промысел бы принялся. Прием бы чай холопа озорничать не стали. И вотчину бы не дробить. Так бы и пошло, как при Максим Яковлече». «Эх, матушка, аль не видишь ты. Батюшка до промыслу вовсе не досуж. Ты, что ли, досужий? Вишь, сколь возвысился, отца судить стал. Погодь, воротится Иван Максимыч, небось, хвост-то подожмешь». «А я и дожидать не стану, матушка. Андрей-то Семенович нонеш на Москву справился. Коль государь повелит делиться, я тотчас на Пермь съеду. Устью высватаю, а как не отдаст воевода, увозом увезу. Свадьбу сыграю и на Пермь». Анна поднялась со скамьи. «А, ты вон как говорить почал», — сказала она полным голосом. «По своей воле все. Отца с матерью не почитаешь. Что ж, и на то, дядя, тебе благословение дали. Без отцовской воли ожениться?» «Про то разговору не было, матушка», — сказал Данила. «То я сам». «Сам? Ин, ладно. Не сын ты мне, коли так, а слушник. Из-за девки, видно, и на отца злобился. Дядьям-то, небось, не посмел сказать, потакать бы не стали». «Матушка!» — вскричал Данила. «Да не за устья вовсе! Сама ж посылала на Пермь, что в разор разоряется вотчина, помоги у дядьев искать! Помоги? А ничего. Сгубить норовят Ивана, государю челом бить! И ты на отца руку поднял, Данила. Не будет тебе доли! Подь от меня, глядеть на тебя неохота!»